У Жукова авиации кот наплакал. Пришлите мне еще молодых летчиков и самолеты. Сформируем авиаполк и перебросим на юг. И сколько вы их будете готовить? Сегодня летчики и самолеты. Через месяц Рычагов даст полк. На этот раз намеренно упоминаю Пашку. Какой-то зуб у Сталина на него растет. Одна его фамилия вождя раздражает. Потому и поминаю Пашку в положительном ключе. Зависает пауза. А раньше нельзя? Все-таки спрашивает вождь. Можно, но только за счет других. Только не понимаю, неужто у Жукова даже авиаполка нет? Хитренькая память Кирилла Арсеньевича подбрасывает фамилию Покрышкина, который как раз на юго-западном фронте колобродил. Так что есть у него и летчики, и авиация в целом. Но называть эту фамилию не могу, сразу нарвусь на вопрос, откуда я знаю. И Жукова понимаю, на таком клочке, который занимает приморская группировка, аэродром в условиях степи спрятать трудно. Из самых близких мест расстояние все равно больше 200 километров. Не разгонишься. Оптимальное расстояние до линии фронта 30-50 км, никак не 250. Но мне-то еще хуже, у меня 500. Авианосцев у нас еще долго не будет. Есть еще вариант, товарищ Сталин, закидываю удочку, вдруг клюнет. Какой? Дайте мне армию, хотя бы из 3-4 корпусов с 1500 танков, и Рокоссовский ударит в сторону Одессы от Полесья. Думаете, дойдет до самой Одессы? Ему даже на побережье выходить не надо. Если приблизиться к Одессе хотя бы за 100 километров, то моя авиация потом всю румынскую армию в порошок сотрет. Вождь задумчиво хмыкает. А у вас, товарищ Павлов, нет в запасе резервной армии? В стадии формирования, товарищ Сталин, нужны еще танки, автомобили и все прочее. На самом деле лукавлю. 24-я ударная армия на основе политического корпуса, командный состав которого сформирован из политруков, уже перебрасывается на территорию Анисимова, 11-я армия, и у них уже больше сотни танков, трофейных и свежевыпеченных Т-34. Но Сталин меня на слове не поймает. У меня складывается впечатление, вождь возвращается к избитой теме, что вы хотите отдать Минск. Неправильное впечатление, товарищ Сталин, отвечаю бодро и без запинки. Дело в том, что меня радует абсолютная прозрачность намерений фон Бока. Не надо гадать, куда он ударит. Он открыто рвется к Минску, давая мне время подготовить контрудар в другом месте. Не успеваю закончить. Вы готовите контрудар. Где? Почему молчали? Сталин заметно возбуждается. А разве это было непонятно? Конечно, готовлю. Давайте не буду говорить, где. У меня насчет этого суеверия, товарищ Сталин. Вы все-таки скажите, хотя бы примерно. Просящему тону вождя отказать невозможно. ГММ, товарищ Сталин, вы наверняка знаете, что 24-ю армию перебрасываю северо-восточнее Вильнюса, поближе к городку Швенчонис. Где-то там и ударю. Планирую оторвать кусочек Литвы и Латвии, такой треугольничек с вершиной в Даугавпилсе, совместно с северо-западным фронтом. Вы ж говорили, что 24-я армия не готова. 11-я поможет, из своих резервов что-то подброшу. На поставки надеюсь. Боеготовность к тому же подразумевает обстрелянность войск. Сколько вы будете готовить контрудар? Недели полторы-две. Сроки не только от меня зависят. А от кого? От вас и от немцев. Из трубки сочится удивление. От вас, поставки, от немцев, степень их резвости. Если будут и дальше так же рваться к Минску, то быстрее начну. Если потеряют темп, то еще быстрее. Все-таки Минск удержите. Вот натурально надоедает мне этим вопросом. Он там что, с Рузвельтом пари заключил на Минск? Хотя смотря какое пари, если это пара десятков танкеров с бензином бесплатно, то я за. Если 1000 по 5 тонн в каждом. Но его ж напрямую не спросишь. Товарищ Сталин, вы меня простите, но вижу свою главную задачу в победе, а не в обязательном удержании какого-либо города, пусть даже и Минска. Если для победы надо будет оставить Минск, я его оставлю. Пока не вижу такой необходимости, но она может возникнуть. Когда-то Кутузов даже Москву оставил Наполеону, что уж про Минск говорить. Все-таки постарайтесь удержать белорусскую столицу, оставляет вождь за собой последнее слово и, вынуждая дать обещание приложить все силы и все такое. Ну, хоть так, без категоричности. Прямо камень с души, но со всеми камнями не разделаешься. Например, какая сука стучит на меня в Москву? Я бы этих стукачей законодательно запретил. Что-то никак не помогло это доносительство наши первые поражения предотвратить. Проявляли бдительность, проявляли, а как немцы пришли, столько погони вылезло. Особенно на Украине. Прибалтика-то, хрен с ней, она с нами всего год. Поднимаюсь по лестнице и начинаю ухмыляться. Стоит только обмозговать, и в 9 из 10 случаев проблема будет решена. Кажется, я придумал, как сильно осложнить работу соглядатаем. Ничего сложного. Полированная тысячами прикосновений перилина кончается вместе со ступеньками, и очередной камень приготовлен к сбросу с моей многострадальной шеи. 28 августа, четверг, время 14:20. Барановичи, учебный авиацентр. Давненько я не играл в шашки в Барановичах, и давненько не смотрел кино «Ножницы», провозглашает голос Рычагова с экрана. Если вы допустили такой захват со стороны фрицев, ставьте себе минус. На экране два мессера зажимают як сзади с двух сторон. Динамичные кадры учебного воздушного боя меняются на схему с тремя самолетами. Теми, что были только что вживую. Если пара приближается сверху, то маневр ухода следует делать вверх. Лекторский тон Рычагова иллюстрируется будущей траекторией яка. Он делает как бы ступеньку наверх, выпрыгивает вверх, затем снова горизонтальный полет. Если снизу, то вниз, продолжает Рычагов. Реальный Паша помалкивает, он сидит справа от меня. Дальше любуемся, как як делает эту ступеньку не на схеме, а в небе. Кино заканчивается, оно короткое, на 15 минут. Мое присутствие, так понимаю, сильный сдерживающий фактор, но легкий шумок есть. Парни обсуждают увиденное. Сейчас следующий фильм, реальный бой. Посмотрите сами, что бывает с теми, кто не смотрит по сторонам. Реальный комментатор, неизвестный сержант, лейтенант или политрук, его тон кардинально отличается от академического в учебном фильме, так и фонит эмоциями, иногда порыкивает. Четверка чаек заходит в атаку на немецкие позиции, комментатор начинает спокойно, но спокойствие тут же кончается, они что, не видят. На четверку чаек коршунами падают сверху четыре мессера, наши, сосредоточенные на прицеливании, замечают их только после того, как один задымился и начинает рыскать по курсу, а второй исчезает в огненном двойном шаровом разрыве. «Да как это?» — в отчаянии вскрикивает наблюдатель. «Вырос и фриц попал, они и сдетонировали», — наклоняется ко мне Рычагов. «Дальнейший бой, избиение младенцев. Четыре опытных аса, на мессерах другие не летают, охотятся за чайками, которые даже удрать не могут. Вот еще одна чайка падает, кувыркаясь». Последний оставшийся в строю летчик в отчаянном рывке ловит зазевавшийся мессер на таран. Падают оба. Ну, хоть не в сухую проиграли, резюмирую итог боя. В зале после того, как экран гаснет, царит оглушительная тишина. Наверное, первый раз такое видит. Я-то насмотрелся. И не в кино. Где это было? У Анисимова, шепотом отвечает Паша. Кинооператоров за такие ценные кадры награждать надо, пусть сам думает как. Это его епархия. Этим шокирующим неискушенную юношескую психику кинороликом основное занятие завершается. После академической нотации Паши с понятным смыслом, надо смотреть в оба и непрерывно, выходим из кинозала, решаем промять ноги, идем вдоль взлетки. А это что? Киваю на пару изломанных мессеров. Грабите ценную трофейную технику, не такая уж и ценная, бурчит Паша. Знаешь, почему на них только асы летают, другие не смогут. При посадке чуть что не так, шасси сразу ломается, так что сейчас на оставшихся самые опытные летают. В небе он хорош, спору нет, но каждая посадка – лотерея. Сколько у тебя реально сейчас в строю? 320 машин, половина с подготовленными летчиками, другую половину тоже можно в бой выпустить, но, понятно, в бою доучаться. Ты понадобишься мне через 3-4 дня, вместе со всеми. Будем давить немцев и количественно, и качественно. К нам присоединяется Капец со своим адъютантом. Тебе, Иван Иваныч, особое задание. Бери ТБ-7 с киноустановкой и проложи маршрут до Берлина. Рычагов внимательно на меня смотрит, Капец кивает. Правильно, вы вопросов не задаете. Ни к чему. Война от игры в карты отличается тем, что свои козыри сами себе готовим. Как потопаешь, так и поиграешь. Как бы нам еще дальность яков увеличить? Или мигов? Только зачем мне самому об этом думать, когда рядом два авиационных начальника? 28 августа, четверг, время 19:40, Минск, квартира генерала Павлова, ужинаем. Холостяцкий, непритязательный, зато без ограничений, в смысле перца и прочих излишеств. Достаю мгновенно запотевающий графин, расставляю лафитники, подмигиваю парням. Повод есть. Папа, мы присягу приняли. Вместо приветствия проорал Борька восторженно, Едва открыв дверь, сын сияет, Яков задумчив. Это здорово, сын, тоже начинаю сиять. Теперь, если что, вас можно под трибунал отдать. Начинаю ржать вместе с Яшкой при виде вытянувшегося лица сына. А ты что думал? Стражаю взглядом и голосом. Так просто тебе все? Ужин сооружали общими усилиями. Картошку лень было чистить. Сварили макароны, удобрили их тушенкой. А теперь выпьем, ребята, разливаю понемножку. Повод бронебойный. И насчет трибунала не переживай, Борис. Все в равновесии. Зато теперь и награды боевые можете получить. На гражданских приказа подписать не могу, не положено. Пап, вот не надо, морщится Борька, не хочу пользоваться твоим покровительством. Но придется, откровенно смеюсь. Ты же кое-когда под моим командованием будешь находиться. Я ж тебя, если что, на губу отправлю. В штрафбат рука не поднимется родного сына, наверное. А так, мы чокаемся, выпиваем и набрасываемся на ужин. Повезло вам, парни. «Немного повоевать успеете», — говорю между делом. Парни удивляются, но не очень. У Эйдельмана есть опыт, когда его, прибывшего на войну, непринужденно завернули назад. Только что пинка не дали. Да и Борька не горит желанием отсиживать задницу за партой, когда война идет. Дмитрий Григорьевич, а долго война будет идти? Между прожевываниями вставляет вопрос Яков. «Сказал ведь, что вам повезло. Вы еще повоюете. Сейчас сам думаю». Если бы Борька начал учиться в артучилище, то мог бы и не успеть. Война будет идти год-полтора, не больше. Как это, пап, замирает Борис. Нам до войны твердили, что если враг нападет, то война будет короткой, малой кровью и на чужой территории. Фактически так и есть. Война идет на территории Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии. Это не совсем наши территории, мы на них недавно. Не только Западная Украина, все равно. До коренной России немцы до сих пор не добрались, а доберутся? Ты прям огорчаешь меня такими вопросами, сын, смотрю укоризненно, ну, как они доберутся-то? Они весь вермахт собрали против одного Минска, а я даже не все резервы подтаскиваю. Пап, а город возьмут? Борька не унимается, Яков помалкивает. Вот она иллюстрация пословицы. Молчание, золото. Ааха, во-первых, от вас, минчан, зависит. Мне, как командующему... По большому счету все равно, уже вижу и знаю, возьмут немцы Минск или не возьмут, после битвы за город они сломаются. Почему? Этот вопрос задают хором. По качану отвечаю веско и наливаю себе чаю, не собираюсь вам про генеральские планы рассказывать, не по рангу. Я самому Сталину не все докладываю, впечатлились и замолкают. И слава ВКПБ, а то достали меня эти тупые вопросы. Вы не о том думаете, с удовольствием наблюдаю недоумение на молодых лицах. Надо думать, уже надо думать о послевоенном мире и своей судьбе. С Яковым все понятно, продолжит учебу, уйдет в науку. И тогда ему очень сильно помогут боевые награды. А ты, что будешь делать? Вот так, к концу ужина сумел направить их мысли по нужному руслу. От войны тоже надо отвлекаться. Полезно. Курю, раскрыв окно, и слушаю, как Яков рассказывает Борьке про университет. 29 августа. Пятница, время 08:35, передовая 13-й армии юго-западнее Молодечно, танковый батальон, полсотни 34-к железной лавой, беспрерывно плюющийся огнем, неумолимо давил немецкую оборону. Немцы к массированной контратаке готовы не были, линии противотанковых сил были развернуты во фронт, а прорвавшийся танковый кулак ударил во фланг. На мгновение батальон останавливается, водя жалами пушек во все стороны, и дожидается... когда на броню сядет пехота. Затем неожиданно, для меня, наблюдающего сверху на своем любимом ТБ-7, поворачивает вглубь расположения немецких войск, вглубь и наискосок, их приманивает к себе батарея ПТО. Интересно, что Семёныч задумал. Я не вмешиваюсь, работаю на подхвате и наблюдаю, парадом командует Никитин. Вообще-то так лучше не делать, присутствие начальства часто сковывает подчиненных. Но Никитин, исключение, войдя в раж, он и меня обматерить может, и будет в полном праве, я ж сам ему приказал командовать боем и что его решение обжалованию и отмене не подлежит. После боя могу раскритиковать его тонким слоем, но во время него мое мнение, номер два, кажется, знаю, зачем он это делает. Я бы на его месте, впрочем, поглядим, что дальше будет. Начало решительного штурма предполья Минска сложилось для немцев фахово. Никитин с чисто азиатской хитростью выстроил перед основной линией обороны еще одну, Всего за 50 метров. Дежурные посты на ней обозначили себя стрельбой по атакующим и под дымовым прикрытием удрали на основные позиции. Славные Deutsche Soldaten мужественно преодолевая минометные обстрелы, укрепив нордические сердца шнапсом и 8 танками, героическим рывком овладели пустыми окопами и оказались под плотным снайперским и артиллерийским огнем с наших, стоящих вплотную позиций. Нордические нервы не выдерживают такой гнусной азиатско-славянской подлости, и пехотный батальон немцев, прячась за разутые и ослепленные танки, потянулся к родным пенатам. Видимо, этого момента Никитин и ждал. Надо заметить, что Т-34 шумят изрядно, и одновременный рев моторов полусотни танков и лязг гусениц слышен далеко. Фрицы тут же перешли на бег, а из низинки за основной линией, сорвав масксить, к ним с азартной страстью пса, завидевшего убегающего кота, рванул танковый батальон. 150 фрицев с 3 оставшимися на ходу танками в арьергарде послужили хорошим прикрытием. Комрады замешкались, свои на линии огня, но и отсутствие замешательства не помогло бы. Минометчики не сплоховали, закидали их дымовыми минами. Мне, на высоте 7 километров, показалось, что слышу скрежет раздавленных танками полевых пушек и минометов переднего края, и панические крики безжалостно убиваемых сверхлюдей. Как-то не задалось у немцев наступление, со всем уважением к противнику и сочувствием говорю, отрываясь от бинокля. Эйдельман косится на меня и вдруг начинает мелко и почти беззвучно на фоне непрерывного гула хихикать. Борька и лейтенант-наблюдатель улыбаются. Зря они в пятницу начали, раздумываю дальше, вроде и не 13 число. 29 тоже простое число, давится смехом Яков. И армия 13-я все-таки, добавляет Борька. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Богиня Победы, дама капризная, они с Фортуной сестры, снова берусь за бинокль. Обнаружена гаубичная батарея в точке 28-15, бесстрастно докладывает лейтенант. Оглядываюсь и натыкаюсь на вопросительный взгляд Якова, качаю головой. Нет, смотрю на карту и кончик карандаша, делающего пометку. 8 километров от передовой, ближние батареи обнаруживать раньше времени не желаю, дальние не достанут. И еще одна мысль на задворках, не до нее сейчас, позже додумаю. Сообщение Фениксу. 1+1 к точке 28-15. Подавить батарею, за Феникса, то есть главный по птичкам у нас сегодня Рычагов, второй волной 2+2. Довести до Карабаса. Никитин немного поморщился, когда назначил ему такой позывной, но успокоился, когда понял, что это синоним слова «главный». Кстати, еще одна причина, по которой не командую, пока не командую, всей артиллерией. Пусть его люди тоже поупражняются. А 1+1, эскадрилья бомберов с эскадрильей истребителей. Сообщение редута, вклинивается один из радистов, с северо-востока целая армада, от 80 до 100 штук, а вот и прикрытие. Кто долетит первым? Или одновременно, или немцы успеют раньше. Новое дело. Во время любого сражения весы качаются в обе стороны. Фрицы выбросили на свою чашу увесистую гирьку. Ну-ну, только решать надо быстро. Прямую открытую связь с Фениксом, пока перехватит, пока разберутся, пока доложат, обстановка 3 раза изменится. Пересаживаюсь к радисту, берусь за трубку. В ней похрипывает и поскрипывает, но слышно хорошо. Тебе там готовят встречу. Тебя предупредили? Да. Что будем делать? Сговорились мы быстро, и немцы не успеют среагировать. Феникс, если фрицы замешкаются, грохни-таки ту цель. В точке 28-15, 150-миллиметровые гаубицы неприятны кому угодно, хоть нам, хоть немцам. Пока они, кстати, пытаются гвоздить по танкам, но движущиеся с такой скоростью со сменой направления цель, неудобная мишень. Хотя сидящему на броне десанту может прийтись несладко. Обнаружена вторая гаубичная батарея. Точка 30-16. Бардак нарастает. Никуда от этого не денешься. Стоп, мы же можем. Мы можем достать их гекатой, опережает мои мысли Яков. Но я только предполагаю, а он знает. Доставай. И Яша, моя козырная карта, нет, не туз, но, минимум, валет, вступает в игру. Но дальше пошло не совсем так, как мне хотелось. Хочется-то нам всем одного, чтобы гибель одного нашего героя, самолета или танка оборачивалась десятком того же самого с вражеской стороны. К сожалению, Так не всегда бывает. Наши чайки не успевают добраться до гаубиц, разворачиваются и удирают от огромной стаи мессеров. Согласно ножевую нитку, составленному с Фениксом плана, выпускайте Кракена. Этот момент с Никитиным обговорен. Предупредить всех, если нельзя прекратить бардак, надо его усилить и возглавить. Приказ 1201 от 30 августа 1941 года. 1. Генерал-майору Михайлину И.П. в недельный срок разработать и приступить к изготовлению мобильных минометных установок. 2. Предварительно изучить возможность стрельбы 82 мм минометов прямо с кузова автомобиля. 3. Тяжелые минометы, 120 мм, поставить на колесный ход с возможностью быстрого перевода из боевого положения в транспортное. Временный норматив в пределах 15 секунд. 4. Первые испытания провести не позже 2 сентября. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Приказ 1202 от 30 августа 1941 года. Под грифом «Совершенно секретно» начальнику контрразведки полковнику Виноградову. 1. Негласно и скрытно, при необходимости используя агентурные методы, взять под полный контроль все каналы связи с вышестоящими органами. Статус, ведомственная принадлежность, уровень абонентов не должны блокировать такой контроль. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, полковник особенно был смущен тем, что контролировать надо и каналы связи политработников. На них как раз больше всего грешу, товарищ полковник, пришлось объясняться, все под партией ходим. Вовсе я не считаю, что там предатели сидят, нет, конечно, но болтуны, дураки и карьеристы, запросто. Карьерист — это плохо, полковник чуть светлеет лицом, смотря какой, если он личную карьеру ставит выше интересов дела, то это вредитель и потенциальный изменник, так что не стесняйся, только... Товарищ полковник, действуйте тонко. Если Фоминых начнет скандалить, значит, боевую задачу ты провалил. Опять что-то сомневается. Ты пойми, прошла какая-то информация, да хоть текст любого приказа. Кто-то его берет, зашифровывает текст, это уже два человека его знают, которым лучше не знать. Дальше сообщение отправляется в Москву, там его принимает человек, еще плюс один. Еще один дешифрует и либо сам несет, либо курьеру отдает, плюс один, и наконец, попадает кому-то на стол, опять плюс один. Вот и считай, сколько лишних людей знает то, о чем не положено знать. У них есть жены, семьи, друзья, любовницы, где-нибудь да обронит слово, а то и все расскажет. Вот тебе и утечка. Конкретные факты есть, полковник подбирается, глаза излучают внимание. Есть. Москва слишком подробно осведомлена обо всех моих действиях, знает то, о чем я не докладывал. Ты пойми, я от них ничего не скрываю, кроме своих военных планов, но про них надо докладывать по результату, а не предварительно. Скажешь заранее, немец разнюхает. Я почти уверен, что в нашем штабе есть немецкая агентура. Виноградов ощутимо напрягся. Да нет, не среди командиров, конечно, какая-нибудь подавальщица в столовой, грузчик на складе, дворник как-то так, там слово услышат, там бумажку подберут, так и, НКВД проверяла, но сам знаешь, грубовато они работают. 30 августа, суббота, время 10:30, Минск, штаб Западного фронта, больше часа со своими генералами, начштаба 11 и 13 армии восстанавливали картину происшедшего вчера сражения, именно масштабного сражения, в которое вдруг превратился достаточно заурядная атака фрицев. При пересечении немецких позиций по нашим танкам открыл огонь противотанковая батарея. Отважные парни, 50-миллиметровые пушки под калиберными и бронебойными снарядами вполне, как выяснилось, способны поразить нашу 34-ку. Три танка они и подбили, больше не успели. Вмешался фактор по имени Борис Павлов. Через минуту после открытия огня батарею накрыл залп полковых минометов. Есть точное накрытие батареи ПТО. Торжество в своем голосе наблюдатель не смог скрыть. Торжество и восхищение. Один залп батарею разом не уничтожит, но за ним второй, третий. Под огнем стрелять крайне некомфортно, а железная лавина все ближе и ближе. Танковый кулак разделился на две части. Одна танковая рота рванула утюжить передний край фрицев. Один разутый танк повернул башню в сторону угоняемых на нашу сторону пленных фрицев. В количестве трех с лишним сотен. В это время к переднему краю уже несся десяток грузовиков, до предела забитый красноармейцами. Никитин вводил в действие резервный батальон из 29-й мотодивизии. По итогам мы вскрыли немецкие позиции на протяжении 3 километров. Знать бы заранее, мы бы дивизию в прорыв ввели и устроили бы фрицам варфоломеевскую резню, но оборонительная конфигурация сделать это не позволяла. Пока Никитин разбирался с немцами на передовой, на небе раскручивалась не менее драматичная постановка с неконтролируемым финалом. «Кракен» – позывной системы радиоглушения по всем частотам. Почти по всем. Профессор Никоненко наконец-то довел до ума эту систему. Орден ему надо за это выписать. Орден и премию. «Кракен» наставляет нам узенький зазор в спектре КВ для радиотелеграфного обмена. Голосом не могли разговаривать, азбука Морзе все-таки пробивалась. Всего два канала двусторонней связи, которые немцы пока не нащупали. Один канал, мой, второй, Никитина. С Рычаговым мы прямо на ходу слепили план действий. Первыми вылетели эскадрилья «Чаек» для штурмовки обнаруженной гаубичной батареи. С ними легкие бомберы СБ, которые мы переориентировали на бомбежку переднего края фрицев. Для поддержки танковой атаки. За авангардом из «Чаек» мы поднимали остальные. Сначала решили, что хватит четырех эскадрилей. Когда получили сообщение редута о приближении немецкой армады, довели до 9, «Чайки», «Ишачки» и эскадрилья «Мигов» в верхнем эшелоне. Рычагов решил пока не использовать «Яки», согласился с ним, тоже люблю козыри придерживать. Авангард «Чаек» до гаубиц не долетел, завидев машины Люфтваффе, числом сотню, почти сплошь из мессеров, «Чайки» ушли на обратный разворот и подвели бросившихся за ними мессеров под нашу армаду. Примерно в этот момент заработал радиоглушитель. Все, летчики не могли получить приказ на отступление, сговориться между собой. Если бы разбежались сами, то оставили бы нам на расправу тысячи своих солдат, сотни единиц техники и артиллерии. Их уничтожили бы РСМИ и пулеметами. Наземные части не могли получить координаты целей по радио, а телефонная связь всех не охватывала и фатально страдала от обстрелов. Фрицы оглохли, ослепли, их генералы не могли управлять боем в режиме онлайн, как они привыкли. Всего полчаса, но нам этого за глаза хватило. Все, что происходило дальше, я называю бардаком, в котором от высшего командования мало что зависит. Все решают командиры низшего звена на поле боя, ну, и Эдельман с Борькой внесли свою лепту. Подоспевший к переднему краю батальон совместно с оборонявшейся ранее ротой и ротой танков азартно уничтожал передовые немецкие позиции. Борис корректировал огонь полковых минометов поддержки. Геката под управлением Якова расправлялась с той самой гаубичной батареей, к которой продолжали рваться наши танки. По итогу они так и не достали до них, напоровшись на зенитный заслон. По описанию это были четырехствольные 20-миллиметровые ФЛАГ-36. На них потеряли еще 5 танков. Впрочем, два смогли отремонтировать на месте. Четырехствольный ФЛАГ-36, калибр 20 мм. «Товарищ майор», непроизвольно повышая голос, кричит радист. «Получен приказ возвращаться». Командир танкового батальона кивает. «Надо бы раздавить окончательно те зенитки, доставившие столько неприятностей, но отсюда, за полкилометра видно, что там мало что осталось, и рощицы с кустарником, где они прятались, уже не существует». Прямо на душе стало тепло, когда всего через минуту, ну, может полторы, рощицу стали превращать в бесформенную кучу валежника тяжелые 150-миллиметровые фугасы. Ну, и они моментом воспользовались, добавили из десятка танковых орудий. Танкисты суетились вокруг подбитых танков. К нему, стоящему возле танка, немецкого Т-3, кстати, очень они удобные, подбегает лейтенант. «Два танка на ход поставим, там только гусеницы сбиты, а три нет, сильные повреждения». Майор отдает команду, от которой лейтенант слегка бледнеет, но козыряет и убегает. Через четверть часа танки расстреливают со стороны кормы трех своих собратьев. Подарков фрицам не будет, им достанутся только обломки. Боезапас, пулеметы, радиостанции, все снято, горючее слито. За потери сильно ругать не будут, на войне, как на войне. А вот за дань немцам, даже мелкую, можно и звания лишиться. По итогу безвозвратно потеряли 8 танков. За линией фронта они и остались. Небольшая цена за уничтожение больше сотни артиллерийских и минометных стволов самых разных калибров. Пусть и при активной поддержке нашей артиллерии. Описывать воздушное сражение нет смысла. Оно мгновенно распалось на великое множество отдельных боев на пространстве в десятки километров. Наши потери 69 самолетов. Плюс 18 сумели сесть с сильными повреждениями. Зафиксированные потери немцев 51 машина, докладывает Рычагов. Неплохой результат, да, оцениваю в целом положительно, но не отличный. Киносъемку вели, Да, но в основном с земли и обрывочно. И один самолет с киноаппаратурой сбит. Я вел. С ТБ-7, вмешивается Капец. Общим планом сверху. Совещание не просто так. По итогам полная раскладка будет доведена до командиров уровня корпуса и выше. По всем фронтам, не только моему. Комкоры до своих доведут усеченную версию. Наличие у нас системы радиоглушения пока засекречено. Небольшой доклад Шлемина. Генерал-майор Шлемин Иван Тимофеевич, начштаба 11-й армии. Мы поняли, почему так низкая эффективность навесного огня артиллерии и бомбежек, начинает генерал. Немцы наступают в местности с очень мягким, часто торфяным грунтом. Мина, снаряд или бомба при ударе о поверхность взрывается не сразу. Успевает заглубиться и часть энергии взрыва уходит на формирование воронки. Осколков меньше и у них пониженная скорость разлета. Делаю пометку в памяти. Век живи, век учись. Об этом тоже надо сочинить памятку. Таким образом, навесной минометный и гаубичный огонь становится больше психологическим оружием. Радиус поражения снижается в два и более раз. Часто мины и снаряды не взрываются. Вследствие этого нашим артиллеристам придется сделать акцент на стрельбе прямой наводкой и с использованием картечи. Далее генерал переходит к другой теме. Еще один способ обернуть легкость грунта в свою пользу. Минные поля мы выстраиваем так. Сначала вырываются ямы по типу воронок от авиабомб. В них могут поместиться 1-2 солдата. Воронки размещают так, чтобы танки могли пройти между ними в притирку. В каждую воронку 2-3 противопехотные мины. Зачем 3 мины? Благожелательно заинтересовался мой Климовских. Если подорвется один, то другой солдат может счесть, что стихийный окоп разминированный безопасен. Танки будут объезжать воронки, в которых могут застрять, и поэтому объехать противотанковые мины не смогут, продолжает Шлемин. Азиатская хитрость. Этот доклад мы пока распространять не будем. Посмотрим, что получится. Так-то, раз напоровшись, немцы могут подрывать противотанковые мины артогнем прямой наводкой. Но тем самым появится еще одна воронка, только нужно. Противотанковую мину надо закладывать глубже, замечаю Шлемину. И поясняю дальше, чтобы при разминировании артогнем получилась достаточно большая воронка. Да, танк все-таки преодолеет, но какое-то время его уязвимость повысится. Возможно, в этот момент даже стрелять не сможет. Мина будет поблизости от большой воронки и просто увеличит ее размеры, уничтожив свободный проход для танков. Тут же развил и опроверг мою мысль Шлемин. Куда ни кинь, для фрицев всюду хрень, соглашаюсь. Так еще лучше. И заглублять не надо, а то мороки с этим. Вашему 603-му окруженному полку рекомендую поступать так же, Александр Васильевич. Смотрю на начштаба 13-й армии. Петрушевский кивает. И звонок из Москвы по ВЧ прерывает совещание. Хотя оно уже финиширует. Вроде все решили, товарищи. Составляем описание вчерашнего сражения и рассылаем всем. Про радиоглушитель помалкиваем. Памятку для стрельбы и способов минирования в местности со слабым грунтом не забудьте. На этом все, товарищи. Когда спустился вниз, в трубке слышу голос Иосифа Виссарионовича. Почему не докладываете о вчерашнем, товарищ Павлов? Только что подготовили полную сводку, ждите телефонограммы. Я так понимаю, что вы дали фон Боку по зубам. Да, товарищ Сталин, им не удалось продвинуться ни на метр. Наоборот, мы отвоевали назад километра полтора. Вот видите, а вы сомневались, что вам удастся отстоять Минск. Если немцы не ослабят напор, то через неделю-полторы Минск придется оставить. Мой бодрый тон никак не вяжется с содержанием. Почему? Возмущение прорывается акцентом. За один день обороняющаяся группировка истратила примерно 8 эшелонов боеприпасов. Мои предвоенные запасы подходят к концу, а поставки нерегулярны. Мне просто стрелять будет нечем. Конечно, я малость лукавлю. У 10-й армии не только ничего не забираю, а у нее 4 склада ГАУ только второй категории. Не только ничего не беру, но даже чуток подбрасываю. 10-я армия, мой накопительный счет, но вообще-то проблема с боеприпасами есть, она не острая, но есть. Например, подумываю хотя бы одну дивизию минского ополчения вооружить за счет трофеев, на дивизию его хватит, и боеприпасов тоже, чего добру пропадать, вы получите боеприпасы, мрачно заявляет Сталин, и отключается, получим, наверное, по моему глубочайшему убеждению Одесса более важна, чем Минск. Для приморской группировки Жуков и перехватывает эшелоны со снарядами, которые предназначаются мне. Я даже и не возражаю. Хотя лучше бы Константин Ичим авиации помог. Окончание главы 10. Глава 11. Сильный довод. 31 августа. Воскресенье. Время 08:30. Минск. Штаб Западного фронта. Проехался по опустевшим городским улицам. Город будто спрятался в собственное подполье. Патрулей больше, чем гражданских. Так выглядит мобилизованный город. Не про горожан речь, что взялись за оружие и встали в строй. Сам город готовится к битве. Необычная тишина. Нет, шумят деревья под ленивым ветерком. В отдалении слышны голоса, проехала редкая машина. Но это к штабу, съезжаются мои генералы. Позвал двоих, Копца и Климовских, будет кто-то еще, гнать не буду. Сегодня выходной. Так-то с 22 июня никаких выходных, но фрицы притихли, зализывают раны. Так что 2-3 дня у нас есть. В войсках мое присутствие не требуется, все знают, что надо делать. Военнопленных, которых мы прихватили больше 1000 человек, скинули на конвойников НКВД, дальше их распределят по трудовым батальонам или сформируют новый. Хотя взятых из одной части старались раскидывать подальше друг от друга. Захваченная боевая техника отправляется в Гомель, не нуждающаяся в ремонте, трофейному управлению. Трофейные грузовики ремонтируют в Минске. Собирают и разбитую технику. Самолеты и двигатели разбитых в хлам танков и прочей наземной техники. Стране нужен дюралюминий. Наверх поднимаемся втроем, не считая адъютантов. Нам предстоит по-настоящему генеральская работа, шевелить мозгами. Надо сказать, гибель Никоненко кольнула мне сердце. Пожалуй, первый раз за все время войны, почувствовал настоящую утрату. Большие планы связывал с этим парнем. Смутные, но огромные. Ясное дело, не только с ним. Все думаю, как мне встроиться в систему власти. Как самому стать властью. Не для того, чтобы плевать всем на головы. Власть – это инструмент, и для этого нужны верные люди, собственная спецслужба нужна. Настоящая власть от должности не зависит, реально, хотя и парадоксальна ситуация, если мой человек будет занимать более высокий пост, чем я, и при этом он – мой человек, а не наоборот. Моя власть, как командующего фронтом, делегированная, мне ее государство доверило, но если снимут с должности, тут же моя власть и кончится. Поэтому она не моя, а мне нужен инструмент, подконтрольный лично мне, как оружие с авторизацией. Есть авторитет в войсках, это да, только мое. Мой преемник, придя на мое место, его не унаследует. Сила человека вернее, тут надо уточнить, не физическая или интеллектуальная, а социальная или даже политическая, измеряется силой людей, которые идут за своим лидером. Если говорить конкретно и в связи с Никоненко, то мне нужны такие люди, способные на многое с оружием в руках, и подконтрольные лично мне, хотя бы частично, тогда я и буду по-настоящему силен. До конца не ясно, погиб Никоненко или нет, но чую, нет его в живых. Формально даже посмертно его наградить не могу, нет доказательств его смерти. Числится пропавшим без вести, блядский высер, других слов нет. Входим в кабинет, посторонние мысли оставляю за порогом. Саша приносит все сообщения от группы Никоненко. Расстилаю на столе карту. Смотрите, товарищи генералы. Первая точка, где Никоненко наткнулся на высокую плотность войск. Согласно каждому сообщению разведгруппы мы очерчиваем зону, которую немцы закрыли с надежностью банковского сейфа. Граница по большей части совпадала с границей лесного урочища. Этот край лаваришь, тьфу, язык сломаешь. Лаваришкисского леса мы даже отбомбили. С севера такого мощного охранения Никоненко не обнаружил, отмечаю на карте, но углубиться ему не дали. За ним началась охота. Закончилась она здесь, пометка на карте. Половина его роты благополучно ушла на восток к западной Двине. Я так понял, самому Никоненко уйти не удалось, Капец смотрит с огорчением и сочувствием. По-видимому, нет. Наши чайки, что летели ему на помощь, застали момент, когда их уже добивали. Ну, они и устроили прощальный салют и похороны тем эсэсовцам, что их прихватили. Эсэсовцы, уточняет Паша. Да, не отвлекайтесь. Есть еще данные. Они скрупулезно докладывали, на какой высоте и в каком направлении снижались замеченные немецкие самолеты. Внимательно взялись за анализ траекторий. Если данные точны, я имею в виду по высоте и направлению, Капец водит пальцем по карте и тычет в выбранную точку, то аэродром здесь. Если они не делали маневр, чтобы запутать, и не сворачивали на малой высоте, подлил дегтя рычагов. Сюда, не, тут речка, болото, Капец принимал возражения, не глядя на Рычагова, вот сюда могли свернуть. теоретически, но я в это не верю. Посадки с таким вывертом чреваты. Есть, конечно, таланты, которые могут хоть задом сесть, но таких мало. Заходит Саша, приносит по моей просьбе последние снимки тех мест. Оглядываю зону, очерченную копцом, а он продолжает. Лично я именно там расположил бы взлетку. Ровное место, чуть выше окружающей местности. Самое удобное, как летчик говорю, можно сказать, размышляю про себя, что один аэродром обнаружен. С одного-двух самолетов можно всю эту площадь накрыть кассетными бомбами. Маскировочную сеть сорвет и можно будет ударить уже не вслепую. Разведданные используем все, какие можем, не только от Никоненко. Рычагов отсел в сторонку и внимательно разглядывает фотографии, перебирает их, подолгу задерживая каждую. Отхожу к открытому окну, вытаскиваю Казбечину. Генералы включились плотно, мне, коренному танкисту, можно и отойти. Вон они как аэродром вычислили, не знаю, смог бы я самостоятельно. Придерживаю вопрос о том, как идет прокладка маршрута до Берлина. Позже, не буду отвлекать. Через полчаса тщательной выверки всех данных рычагов тычет еще в одну точку. Здесь. С чего ты взял? Почему здесь? Это мы с копцом. Боимся спугнуть удачу. В наших голосах и скепсис, и надежда. Смотрите, рычагов прикладывает к участку карты аэрофотоснимок. Видите на карте грунтовку, грунтовая дорога, больше похожая на тропинку, вьется сквозь лес, и так почти незаметная, в особо густых местах полностью исчезает, а на снимке вот здесь ее нет, торжествующе заявляет Паша. Мы с копцом, одновременно сдвинувшись, слегка стукаемся головами, смотрим, потирая ушибленные места. Маскировка скрывает, уверенно заявляет копец. Слабо видно, я не настолько убежден. Надо еще разочек разведчика послать, пусть присмотрится, и слегка снизится, собьют, даже дышать в его сторону не будут, вот в этом точно уверен, иначе обнаружат себя, среди леса просто так никто зенитки ставить не будет, ты уже знаешь, что делать, Иваныч, совещание можно заканчивать, засылай разведчика и кроме этой точки пусть и остальное тщательно отснимет, чего на свете не бывает, может и еще где аэродром найдем, мои генералы ушли, а я закурил еще раз все так же у окна. С Люфтваффе мы сочтемся, так или иначе. Мстительный и вредный по характеру генерал Павлов. Как это так, мы самолетов больше потеряли. Преимущество у фрицев не фатальное, но и оно мне против шерсти. Так что, не мытьем, так таранами, не таранами, так бомбежками аэродромов, свое вернем. Сравняем счет, с большим запасом. Но это все мелочи, наблюдаю за клубами дыма, которые медленно уносят еле заметный ток воздуха. Интересно, немцы понимают, что уже проиграли. Войти в Минск они еще могут, а вот победить. Гикнулся их блицкриг, накрылся медным тазом. А ведь это был их единственный шанс. Затяжную войну они не вынесут. И главное, особого ущерба СССР до сих пор не понес. 3000, ну, ладно, 4000 танков потеряли, устаревших и нахрен никому не нужных Т-26, да пропади они пропадом. Баба с возу, кобыле легче. 2000 самолетов, и что, Люфтваффе потерял не меньше 1500, при том, что их всего 4,5, а у нас Т-9 было. Пусть потери личного состава РККА дойдут до миллиона, и, ведь мобилизация идет, и армия только увеличивается. Трофей, военнопленные, все идет к тому, что война заметно усилит СССР. И что дальше? Положим, как в мире Кирилла Арсеньевича в Польше 600 тысяч, при взятии Берлина 300 тысяч, а там еще Чехословакия, Австрия, Восточная Пруссия. Венгрию с Румынией тоже оккупировать надо. У меня один вопрос. Нахрена нам это все? Еще один вопрос с тем началом. Нахрена мы отдали Польше Силезию, Померанию, 2/3 Восточной Пруссии, Данциг, за них кровь проливал, то есть еще прольет советский солдат, а не солдат армии Краева. К чему такие подарки? Сколько Польшу не корми, она все равно руку дающего откусит. Логика Сталина в том мире понятна. После такого ужаса, тяжелейшей катастрофы первого периода войны, естественно, желание создать предполье безопасности, пояс из вассальных стран. Есть опять же экономическая целесообразность, рынки сбыта. Но как бы это сделать не так кроваво, без потери миллионов наших бойцов при освобождении Восточной Европы. Тем более, что слово «освобождение» надо брать в кавычки. Они фактически союзники Гитлера, либо прямые, как Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария, либо скрытые, как Чехословакия, которая лепит Великому Рейху бронетехнику, автомобили и боеприпасы. Их не освобождать, с ними разбираться надо. Как-то по-другому. Как обычно бывает, одна решенная проблема тут же обнажает ряд других. Что будет со сложившейся антигитлеровской коалицией, когда вдруг выясняется, что СССР кладет Германию на лопатки одной левой? На первый план выходит несколько факторов. 1. Второй фронт союзники открыть не успеют. Если поторопиться, то не успевшая ослабеть от трехлетней войны с Советским Союзом и массированных бомбежек Германия легко сбросит десант союзников в море. Им и в той реальности было кисловато, несмотря на гигантские силы, подтянутые к Нормандии. 2. Исходя из сильного укорачивания военных действий по времени, США не выкачают из Европы и СССР тысячи тонн золота. Экономический кризис в Америке смягчится, возможно, прекратится, но и только. 3. Через год-полтора Германия падет, а значит, не успеет сколько-нибудь заметно продвинуть атомный проект. Вследствие этого и США могут не обратить особого внимания на атомные исследования. Бомбардировка Хиросимы уходит из разряда неизбежного в категорию призрачного. С атомной бомбой немцы и в той реальности не успели. В этой не доведут до испытания и ракетную технику. Фау-1 останется только в чертежах. 4. Вопрос, что делать с Японией? Из Маньчжурии вышибать ее однозначно придется. Да и свои земли вернуть — святое дело. Доводить дело до капитуляции, отдавая США Океанию и все остальное, да еще и с базой на Окинаве. После войны американцы зацепились за Вьетнам, Корею, Тайвань. Оно нам надо. 5. Исходя из исторических сведений Кирилла Арсеньевича, так ли нам нужен Варшавский договор, если мы в одиночку избиваем Германию со всеми сателлитами и ресурсами почти всей Европы? Не лучше тупо присоединить к СССР Болгарию и войти в тесные отношения с Югославией и Грецией, а там и выход в Средиземное море в кармане? 6. Если половина мира после войны не ляжет под США, то под кем она окажется? Вопросы, вопросы, вопросы. Одно утешает. В отмененной реальности Сталин решал проблемы в новинку. Такими же они будут для него и сейчас, а мое дело – армия. Ну, может, кое-что еще. 30 августа, суббота, время 10:25. Семипалатинская область, П. Гусиная пристань. Александра Федоровна Павлова почти физически чувствовала, как раздувается от гордости сидящая рядом на простой длинной лавке Адочка. Митинг по поводу нового учебного года в местной школе обрушился на взлете, когда к директору школы подбежала сбоку какая-то девушка, не учительница и не родительница. Директор, седовласый и еще крепкий Павел Петрович, обрезает свою речь на полслове. «Товарищи, приехала кинопередвижка со свежей фронтовой кинохроникой. Кино расскажет лучше меня. Все, туда». Началась оживленная суета, выстраивание школьников по классам, и пятый класс сады занимает середину. Первыми директор ставит самых маленьких. Александра сначала удивляется, а затем понимает мудрость такого решения. Колонна не растягивается, старшие от младших отстать не могут. И рассаживаться по скамейкам в огромном амбаре удобнее, младшие впереди, старшие сзади. Родители дальше всех, но Александра выбирает место с краю, поэтому никому не мешает смотреть. Глаза Адочки светятся не хуже экрана. Кинохроника — она для всех кинохроника, а для нее еще и привет от любимого папочки, который пару раз мелькнул на экране. В начале августа германские войска, собрав огромные силы, двумя клиньями предприняли наступление на Минск. На экране показывают атакующие немецкие танки с пехотой, юнкерсы, сваливающиеся в пикирование. Кадры, снятые советскими операторами, перемежаются с трофейной хроникой. Показывают карту с двигающимися в сторону Минска черными жирными стрелами. Таковы планы германского командования. Голос за кадром сочится скепсисом, однако у генерала Павлова, командующего Западным фронтом, несколько секунд показывают генерала рядом с броневиком, выслушивающего доклад какого-то майора, в котором Адочка узнает дядю Сашу, нашлись веские возражения. Немецкое наступление наткнулось на ожесточенное сопротивление советских войск. 11-я армия под командованием генерал-лейтенанта Анисимова провела удачный контрудар с использованием трофейных танков и захватила около 100 немецких грузовиков с боеприпасами, медикаментами и продовольствием. На экране немецкий танк, кресты на бортах прикрыты полотнищами со звездами, рядом немецкий грузовик, который разгружают бодрые и веселые красноармейцы. Неся огромные потери, немецкая армия, тем не менее, медленно, по 1 километру в день, продвигается вперед. Бои начинают носить все более и более ожесточенный характер. На экране показывают те самые штормовые удары немецкой артиллерии по нашим позициям, к кошмару которых войска 13-й армии уже начинают привыкать. Но многих смотрящих и затаивших дыхание, даже взрослых мужчин, ужас ураганного артогня достает до костей. Еле заметную ниточку окопов советских войск накрывает огромное дымно-пылевое облако злых и угрожающих смертью даже с экрана разрывов. Кажется, под таким плотным огнем ничего живого уцелеть не может. В зале слышатся только вздохи, сочувственные и напуганные. Можно подумать, что уцелеть при такой артподготовке невозможно, но наше командование выработало контртактику и потери наших войск не так велики, как хотелось бы немцам, успокаивает зрителей голос за кадром, и наша артиллерия не уступает немецкой. После артподготовки немцы идут в атаку, движутся танки, за ними мелькают серые фигурки в касках. Редкие разрывы мин их не останавливают. Зато в какой-то момент атака напарывается на одновременные взрывы крупного калибра. Никто не знает, а диктор умалчивает, что это подрыв минного поля, но вид одного из танков, опрокинутого на бок от мощного взрыва прямо под гусеницей, вызывает огромный восторг всего зала. Но причин для радости становится намного больше, когда атакующую волну накрывает почти такой же артиллерийский шторм, который немцы учинили минуту экранного времени назад. Выдают, тушите их в пену, того же самого вам в морду, Алга. Огромный киносарай наполняется выкриками на русском и казахском, свистом и смехом. Смех усиливается, когда по окончании артудара и развеивании дыма и пыли легким ветерком становится видно, как задним ходом уползает один танк из пяти и его сопровождает небольшая группка пехоты. Некоторым помогают передвигаться. Наши войска отступают на заранее подготовленные позиции, потому что оборонять то, что остается после таких артналетов, невозможно. Камера скользит по полосе воронок и рытвин, в которых окопы угадываются больше по разбитым блиндажам. Зрители согласно вздыхают. К тому же они пристрелены, и восстановить их без потерь не удастся. Командование Западным фронтом считает, что пока немецкие генералы обильно оплачивают наступление кровью своих солдат, медленное продвижение немецко-фашистских войск Западному фронту стратегического ущерба не наносит. Боевые действия идут и на земле, и в воздухе. Атака наших «Соколов» — на экране демонстрируется бросок «Кобры», но диктор этот термин не озвучивает. Два эшелона, «Чайки» внизу, «Миги» наверху, набрасываются на «Юнкерсы» и «Мессеры». Эффектно прочерчивают небо огненные стрелы «Эрысов». На этот раз кинооператорам не повезло зафиксировать попадание ракеты, они очень редки. Но психологическое воздействие заметно. Фрицы панически шарахаются от огненных стрел. Завязывается воздушный бой, в конце которого асы Люфтваффе улетают изрядно погрызенные. 7 самолетов, среди которых один «Мессер», лежат на земле разбитыми кучками. У наших только 2 «Чайки» уходят к своим со снижением на вынужденную посадку. Атака немецких «Стервятников», — мрачно и презрительно заявляет диктор. Видно даже на экране, что наши прохлопали атаку «Мессеров» сверху. 2 «Ишачка», объятые пламенем и дымом, падают на землю. Остальные 6 бросаются на 4 «Мессеров», но те быстро уходят вверх и скрываются в небе. Результат бомбежки роты танков Т-34, также мрачно продолжает диктор. Зал затихает при виде горящих и разбитых танков. Воздушный удар по немецким позициям, в голосе мстительные нотки. Сначала «Чайки» наносят эффектные удары «Эрысами». За ними «Пешки», одна за другой, в полупикировании сбрасывают бомбы, что летят вниз с холодящим душу воем. Западный фронт с начала войны практически уничтожил 2-й воздушный флот ВВС Германии, надменно вещает диктор. Против него выставили 1-й флот, который с начала войны действовал против Северо-Западного фронта. С момента наступления немцы уже потеряли 50 самолетов, но это только начало. Западный фронт отвлек на себя столько сил, что на остальных фронтах немецкие войска полностью прекратили наступательные операции и перешли к обороне. Только румынская армия пытается взять Одессу, но ей это не удастся. По окончании народ расходится группами и кучками. Адочка от волнения и восторга подпрыгивает через каждый шаг. Рядом с ней сияет всем лицом гордая за подружку соседка и одноклассница Полинка. Остальные поглядывают с огромным интересом, но подходить робеют. Все знают, кто ее отец, скрыть такое невозможно. Киносарай с саманными стенами между тем снова заполняется, за один раз все желающие не помещаются. 1 сентября, по понедельник, время 09:45, борт 1, небо восточнее Молодечно, фокусники хреновы, переполняет раздражение и не от того, что немцы сделали ловкий финт, на то и щука в пруду, чтобы сом за ней охотился. Квадрат 49:15, замечена пехота противника, наблюдатель не спит, я могу, поднимает руку, как на уроке, Борька чуть подумав, сузив для верности глаза, принимается диктовать данные для стрельбы. Есть минометная батарея в доступных пределах, тяжелая, 2 залпа, ограничиваю расход боеприпасов, там лес и вроде мины должны сработать, но первый же взрыв заставит разбежаться, как тараканов, и леса так себе, с разрывами, с обширными лугами. Немцы уже поняли, что мягкий грунт спасает их от фатальных потерь и теперь ломится сквозь луга и леса почти без опаски. Ага, вот и мессеры летят. Юнкерсы посылать опасаются, а мессеры сколько-то маленьких бомб могут нести. Наши ишачки навстречу. Рычагов продолжает придерживать новые яки. Эвакуированный авиазавод пару недель работает на полную, и Паша хочет довести численность яков до 100-120, а лучше больше. 100 самолетов, полнокровный авиаполк, а нам нужен авиакорпус из 2-3 дивизий. Раздражает меня неизворотливость Гудериана, который, наконец, показал, на что он способен. Раздражает бесполезность их хитрых маневров. После окружения 603 гополка быстроходный Хайнц идет на соединение с ГАТом в районе высоты 307. Пожимаю плечами, понятный ход и прозрачный, давай действуй. И вот сейчас у Молодечно не меньше пехотной дивизии отправил лесами и скрытно вдоль речки Уша. Тяжелая техника там не должна была пройти, но как-то прошла. Преодолев по дуге километров 15, вышли и атаковали наши позиции у села Красное. Ударили во фланг, короче говоря, неожиданно. Там дорог нет, продвижения не ждали, потому заслонов не выставили. Чуть ли не впервые фрицы прошли без особых хлопот такое расстояние. Правда, играя по пути в прятки и без большого количества танков, с другой стороны ударили штуги. Возобновление общего наступления всего через 1,5 суток после жесткого отлупа внушает уважение. Хотя, полагаю, это тот же Гудериан выскочил из 2-го эшелона. Они там с ГАТом на 1-й и 2-й рассчитались. ГОТ раны зализывает, Гудериан поддерживает темп наступления. Ну-ну, батарея М8, частичное накрытие. Наблюдателю удается удержать голос бесстрастным, но бесстрастность все-таки угрюмая. Батарея Д-14, частичное накрытие, наблюдатель 2, зеленый лейтенантик-артиллерист с живыми глазами и смешно выбивающимся вихром из-под пилотки изо всех подражает старшему, но холодная отстраненность ему не дается. Полное, бесстрастно добавляет старший наблюдатель, батарея Д-14, полное накрытие. Это он отмечает результат 2-го залпа. Блядский высер, у них тоже наблюдатель, корректировщик огня, старший лейтенант, летуны, искать наблюдателя, 2 батареи, минометная и гаубичная, за несколько минут это чересчур, так а ну, стоп, батарея Д-14 огонь открывала, нет, товарищ генерал, докладывает Эйдельман, а как они ее тогда засекли, спрашиваю у пространства вокруг себя и думаю, батарея М-11, частичное накрытие, продолжает сыпать соль на раны наблюдатель 1. Мы управляем уровнем от полка и выше. Батарея М, полковые минометы 120 мм калибра. Д, полковой и дивизионный уровень 76 мм гаубиц. С, 152 мм. Б, все, что выше, либо бронепоезда. Литеру Г не используем, это дело я запретил. Если что, для фрицев используем. Что делать, пап, не выдерживает Борька. В бою папок нет. Дурень, отмахиваюсь раздраженно, но беззлобно. Думай, голова, думай. Если накрывают уже 2-ю батарею, которая не стреляла, то либо наблюдатели совсем рядом, либо да какая разница. Наблюдатели засекли батареи, которые наших накрыли. 3 точки, докладывает за них слегка бледный Яков и тут же показывает метки на карте. Борька молчит. Наблюдатель 1 толчком в плечо заставляет напарника возобновить слежение за своим сектором. Сам делает еще 1 пометку и тоже приникает к биноклю. 4 точки есть. Разбирайте, парни. Борис мысленно примеряет фамилию Угрюм-Бурчеев, для него нет целей. Слишком далеко. Яков приступает к работе. Неожиданно мы угодили в эпицентр пожара. И почему? Поневоле продолжаю ломать голову. Яша, сосредотачивай огонь всех батарей на 1 точке, чтобы уничтожать 1 совместным залпом. Яков кивает и уходит в себя. Все. Я сделал все, что мог, теперь трогать его не надо. Через полминуты Яков разражается рядом чисел, которые радист исправно передает, открытым текстом, напрямую, голосом. Радист смотрит непонимающе. Задействую телефонию, трубку, ему. Показываю на Яшку. Перестройка на ходу нежелательна, но риск, благородное дело. 10 драгоценных секунд съедается, но вот уже Яков напрямую диктует диспетчеру на земле все данные. Надо бы подумать насчет того, чтобы нет, напрямую со всеми батареями он не сможет связаться. Если только на общей волне, надо потом обдумать и дублирование ввести. Яшка артиллерист, в отличие от своего тезки из свадьбы в Малиновке не мазила, кладет на распоряжение славного генерала, то бишь, меня, болт, сосредоточивает на одной вражеской батарее только по две наши, так что не сильно толстый болт кладет. Д-17, частичное накрытие. Д-14, полное накрытие, докладывает старший наблюдатель. 37-23, пятая цель, младший делает пометку на карте, что приводит Борьку в возбуждение, но тут же он сникает. Единственная минометная батарея, что может цель достать, уже разбита, и все-таки он отсылает данные. Вдруг что-то еще живо. 41-25, полное накрытие, отмечает, уже не скрывая злорадства, старший лейтенант. Работа кипит, моего вмешательства не требуется. Дуэль какая-то начинается, где первый выстрел вырвали себе фрицы. Блядский высер. 4 батареи у нас накрыли, прежде чем мы начали отвечать. Позиции батареи 378 гаубичного полка, 155 АСД. Не стал бы использовать для батальных картин самый хладнокровный художник. Перевернутые и покореженные близкими разрывами орудия, разбросанные тела, часто кусками, нет, гражданской публике такое показывать нельзя. Не менее жуткий вид представляла собой грозная еще полчаса назад гаубичная батарея 105 мм Лев-1840 из состава 167-й пехотной дивизии вермахта. Разная форма погибших, разные виды пушек, но издалека различий никаких. Впрочем, отличия были. Советские батареи размещались на оборудованных позициях, с заглублением и защитными валами. У них было время подготовиться. Немцы в торопях часто располагались на открытом месте, но они компенсировали отсутствие защиты более точной стрельбой. Волны ужаса из ада, творящегося на земле, добивают до неба. Вижу, что личный состав борта 1 погружается в состояние мрака и уныния. Хмыкаю, лениво потягиваюсь. Да, ни разу мы еще таких лей не огребали, в моем голосе почти мазохистское удовлетворение. На меня косится с удивлением, у генерала крыша съехала. Прекратить огонь, всем батареям быстро сменить позиции. Радист заработал ключом, подавать команду голосом не хочу. Накал контрбатарейной борьбы сильно снизился, так что можно делать ноги. Приказ Самсону, никаких действий сверх вынужденного, Самсон, позывной Никитина, и мы ничего сделать больше не можем. Догадался я, что происходит. Вот только сейчас догадался. Товарищ генерал, а можно, обращается Яков. Какой-то огонек у него в глазах разгорается. Батарея сейчас на марше, начинаю вразумлять. Геката, Яшка говорит так, будто сразу все всем должно быть ясно. Впрочем, быстро понимаю, что он предлагает, и даю отмашку радисту. По сути, передаю командование в уверенные, хотя с виду слабые, руки свежеиспеченного вольнопера. Где-то внизу медленно разгоняется в сторону Минска в тыл бронепоезд Геката. По команде сверху скорость стабилизируется на уровне 12 км/ч. 152 мм гаубицы переводит в боевое положение. Очень быстро наступает момент, когда они начинают плеваться огнем в сторону немцев. Наблюдая за действиями Якова, охреневаю не только я. Борька вообще впал в ступор, а у наблюдателей глаза становятся шире окуляров биноклей. Пока мы боремся с шоком удивления, пытаюсь разобраться, как он это делает и пасую. Стрелять на ходу из тяжелых пушек бронепоезд может только вдоль движения, плюс-минус. Поэтому Якову доступны только две цели. Ему надо учесть время от отдания команды до ее исполнения. Оно примерно одинаково, все отработано до автоматизма. Еще расстояние, которое прошел бронепоезд. Время полета снаряда стоп, это не нужно. Считаем, что немецкая батарея неподвижна, и все равно, лично я пас, за пару часов или даже полчаса решу эту задачу, но за несколько секунд.